все норовит рассыпаться, развалиться и требует от Варфоломея постоянного участия, ежеминутных усилий. Так и мечется король между работой и домом. Там он всемогущ и свободен, здесь временами почти бессилен. Там его власть реальна, а в реальном мире призрачна, и временами все висит на волоске. Но трагедия не случается, проблемы в итоге разрешаются легко и счастливо, потому что все происходящее — рождественская сказка. Так в сюжете поймано счастье. В творчестве и в жизни героя все состоялось. Все чудесным образом сошлось. Дух безмятежной радости витает над финальными сценами. Автор и герой играют своими возможностями, все искрится юмором, читатель восторгается, смеется. Но какой контраст между этим лукавым святочным сюжетом, между полнокровным, блистательно придуманным энциклопедическим миром, над которым полновластвует король Варфоломей, и бессилием и опустошенностью уходящего из жизни Урбина Вановски, последний день которого описан в последней новелле романа. В рассказе все получилось. В жизни Урбина не осталось ничего. Жизнь его без остатка ушла в тексты, поглотилась ими целиком. Текст вместо жизни — вот большой сюжет этой книги, как конечный продукт опыта. Вот формула той трещины, куда провалилась судьба героя. Последний день ему назначен. Он приговорен к той самой кнопке чьим-то выбором или собственным даром. Но именно приговорен. У него выбора нет, это очевидно. Сны его мешаются с явью, подводит память. Сквозь бред полураспавшегося сознания он пытается пробиться к тексту, написать ненаписанный за всю жизнь роман на старой непишущей машинке, вывести формулу трещины, как пытался вывести ее Тишкин, ученый-самородок из его русского сюжета. Но буква «ща» отвалилась, усталость металла. Битов пишет всегда о себе и всегда при этом говорит правду. Вольно или невольно, выговоренная правда этой книги состоит в том, что ее герой все написал и все потерял. Жизнь его иссякла и завершается на наших глазах. Он уходит не сам. Он угадал свой назначенный час, свой персональный судный день и просто делает шаг навстречу. Кнопка срабатывает, и Урбин Вановски исчезает так же таинственно, необъяснимо, как ушел его герой, блаженный Гумми, причастный тайне любви. Ирина Сурат. Конец книги. Июнь 2010 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читала Светлана Репина.